Пролог. Джарен Огненный, владыка огня. Рубкая изящная девушка вошла в антимагическую башню, застыв у входа, и со смущенной улыбкой посмотрела на меня. Красные длинные волосы крупными локонами спадали ниже талии, окутывая фигуру девушки водопадом. Мы не были влюблены, но мы знали, что будем счастливы. Моя истинная, моя пара, та, что способна сделать меня счастливым. Эльна, улыбнулся я, чувствуя, как дракон буквально урчит от удовольствия при виде девушки. Ты, как всегда, прекрасна. Эльна заправила прядь за ухо и прошла вперед. Серебристое прямое платье выгодно подчеркивало каждый изгиб, и Эльна знала, как она хороша здесь и сейчас. Она из древнего рода, настолько же древнего, как и мой. Огненная драконица с отличным образованием и сильной магией. Идеальная для меня. Мой предок Ирден Огненный смотрел на меня с одобрением со своего портрета. По крайней мере, в его чертах мне чудилось это самое одобрение. Кулон, висящий у него на шее, подмигивал красным рубином. Удивительно, как художник смог передать текстуру артефакта с такой точностью. Вернув взгляд к Эльне, я подал ей руку и провел в круг символов, приготовившись читать заклинание, чтобы связать свою судьбу с этой девушкой. После ритуала у нас будет примерно неделя, о которой мы условились, после чего мы консумируем наш брак. И больше ничто в этом мире нас не разлучит. «Вы уверены, владыка?» — спросила Эльна и посмотрела с лукавством. «Нет», — ответил честно с усмешкой. «Но у нас ведь нет выбора». Невеста передернула плечами, мол, выбор есть, но готовы ли мы отказаться друг от друга здесь и сейчас? Хмыкнув, я взял со стола кортик и сделал неглубокие надрезы на наших ладонях. Эльна слегка поморщилась. Наградив ее извиняющейся улыбкой, я начал читать заклинание на древнедраконьем. С каждой секундой в моей душе нарастала непонятная тревога, словно что-то должно произойти. Но всякий раз я отмахивался от этих чувств, как от надоедливой мошки. «Ты согласен стать спутником моей жизни на земле и в небе?» — спросила Эльна, заглянув мне в глаза. «Согласен. А ты согласна стать спутницей моей жизни на земле и в небе?» Повторил необходимый ритуальный вопрос. Драконица улыбнулась. «Каждый бы почла за честь стать женой владыки огня, одного из сильнейших драконов Дракмара. Вот и семья Эльны была в восторге, когда узнала о нашей истинности. Я же отнесся к этому как к весьма выгодному стечению обстоятельств, не более. В отличие от моего дракона». Хлопок. Я резко развернулся, и в этот самый момент, прямо из портрета моего предка, на меня прыгнул кабан. Маленький черный кабан. Кабанчик. «Какого хрю?» Ритуальные символы вспыхнули. Руку вместе пореза обожгло болью. Я инстинктивно поймал животное, но долго удержать не смог. Кабанчик ловко заехал мне в лоб копытом, рассек бровь и спрыгнул на пол, подсоков в сторону выхода. Я уже собирался броситься за ним, но резко остановился. Нельзя, тут моя невеста, почти жена. Ритуал завершен, судя по всему. Только когда Эльна успела ответить согласием? Я развернулся к удивленной драконице. Символы вокруг нас уже погасли, оставив лишь небольшой шрам на руке, где после консумации появится брачная татуировка. «Что это было?» – прошептала она. «Кто это? Животное? Почему оно выпрыгнуло из картины?» Я посмотрел на портрет, изумленно вскинув брови. По виску текла тонкая струйка крови. Ее я растер пальцами и вновь посмотрел на Ирдена. Кое-что изменилось. Артефакт, родовой реликвии, мощный, который после его смерти так и не удалось найти, на нем не было. Только не говорите мне, что это было настоящее сокровище, его стащила какая-то свинья. «Не знаю», — искренне ответил я и подошел к портрету ближе. «Но этот воришка украл, судя по всему, весьма ценную вещь, считавшуюся утерянной. Мы найдем его. Далеко из дворца ему не уйти. Пойдем, отведу тебя в покое». «А как же ритуал?» — нахмурилась Эльна. «Мы не будем его завершать?» «В смысле не будем? Минута на осознание. Эльна не стала моей женой. Но я стал чем-то мужем. Получается, я женился на кабане? Боги, за что вы так со мной?»